Несчастная выказывала все признаки страха при виде своей горничной и пыталась что-то сказать Ананде. «Успокойтесь, княгиня, ваши страдания скоро кончатся», — сказал он, поглаживая ее руки. «Не бойтесь ничего, ведь я здесь. Потерпите». «Вы дежурили первое?» — спросил Ананда сестру. «Да», — тихо и робко ответила она, глядя ему кротко в глаза. «Почему вы ушли из спальни, тогда как обязаны были дежурить всю ночь?» «Я не хочу солгать вам и не могу сказать правду, так как обещала молчать». «Так, ну, а вы почему пришли, если дежурить вас никто не назначал?» — обратился он к горничной. «У сестры милосердия болела голова, она сама вызвала меня и просила ее сменить. А теперь боится потерять место и отговаривается», — нагло начала горничная, но, не выдержав пристального взгляда Ананды, опустила глаза и замолчала. «Это вы, сестра, надели на княгиню этот чепец?» — снова спросила Ананда. — «Чепец?» — с удивлением сказала та, поглядев на княгиню. — «Нет, я расчесала ей волосы, заплела косички и напоила молоком с лекарством, которое вы дали. Княгиня мирно заснула, и тогда меня вдруг вызвала Ольга. Помилуйте, да разве бы я надела на княгиню этот безобразный тюрбан?» «Не желаете ли вы на меня все свалить?» — закричала была горничная, но снова осеклась под взглядом Ананды. «Следовательно, вы вышли, когда княгиня мирно спала, и на ее голове не было этой вещи». «Княгиня спала, хорошо выглядела, было около 12, я точно не помню, и на голове у княгини ничего не было», — твердо ответила сестра. «Я так поражена этой ужасной переменой». «Хорошо. Когда вы вошли, — обратился он к горничной, — княгиня спала». «Спала. Я села у постели и, должно быть, заснула. Их сиятельства вошли в комнату, и от их шагов я проснулась». «Зачем вы лжете, Ольга?» — возмущенно спросил князь. «Вас не было в комнате, вы с кем-то шептались у двери, а больная металась на постели, рискуя свалиться. Вашему сиятельству показалось...» Князь был в бешенстве, какого от него я никак не ожидал, а он готов был броситься на наглую лгунью. — Подойдите ко мне, князь, сейчас вам нужно полное самообладание, если вы желаете спасти вашу жену, — раздался властный голос Ананды с неподражаемыми, ему одному свойственными переливами. Князь был бледен до синевы, губы его дрожали. Он подошел к Ананде и положил свою руку на его руку, как велел ему Ананда. Постепенно он успокоился, стал дышать ровно, и синева исчезла с его лица. Горничная повернулась, чтобы выйти из комнаты, но грозный взгляд Ананды точно приковал ее к месту. — Когда, в котором часу вы надели эту дрянь на голову княгини? «Я ничего не надевала на нее и не понимаю, чего ко мне пристают. Я ведь не крепостная». «Если вы не знаете, кто этот чепец надел, то вы его снимете сейчас». «Ни за что не сниму. Да он, может быть, заколдован или отравлен». «Как?» — не своим голосом закричал князь. — Я вам уже сказал, самообладание ваше так же необходимо сейчас, как и мое знание. Следите за ходом вещей и делайте только то, что я вам скажу. — Времени терять нельзя, — снова остановил князь Ананда. — Снимите сию минуту чепец, — сказал он Ольге, — или же я сам надену его на вас. Что-то мерзкое, какой-то животный страх, ненависть, злоба мелькнули на лице горничной. Она готова была выцарапать глаза Ананде. Ее голова поворачивалась к двери, видимо, единственным ее желанием было убежать. Но непреодолимая сила Ананды удерживала ее на месте. — Позвольте мне снять чепец, — доктор, — сказала сестра. — Я ведь главная причина несчастья. Я позволила себя обмануть? — Нет. Для вашей самоотверженности еще настанет время. Не медлите, Ольга, или чепец очутится на вашей голове. Извиваясь, как змея, повинуясь поневоле, несчастная подходила к постели княгини, с ужасом глядя на чепец, с красными широкими лентами и черной зигзагообразной каймой, напоминавшей брошенный на мою постель платок. Казалось, женщина никогда не подойдет к постели. Руки ее со скрюченными пальцами скорее готовы были удавить княгиню, чем снять чепец и облегчить ее страдания. «Скорее, или выбора для вас уже не будет!» И из глаз Ананды в сторону Ольги точно брызнули молнии. Я ощутил, как через меня прошел словно электрический разряд. Так сильно было напряжение его воли. Мгновенно руки Ольги разжались, и в эластичных пальцах повис уродливый чепец. Крик ужаса вырвался из наших уст. Лоб княгини, уши и голова были в крови. Это не кровь. Окраска, которой негодяи вымазали чепец изнутри, остановил наше волнение Ананда, но краска эта — зудящее, ядовитое вещество и может довести страдальца до безумия и паралича. К счастью, мы вовремя здесь. Левушка, быстро раствори пилюлю Али в той жидкости, что лежит в моем кармане с твоей стороны. Я сейчас же выполнил приказание, и Ананда сам влил княгине лекарство. Теперь из аптечки и вынь, не отпуская моей руки, третий флакон, а вы, князь, сделайте тампон из ваты и тоже не отходите от меня. Когда флаконы ваты были ему поданы, он обмыл лоб, голову и уши больной и бросил вату в чепец, который, как мешок, держала на вытянутых руках Ольга. Еще и еще оттирал он голову больной, пока от краски не осталось и следа. После каждого раза лицо княгини все больше оживало, наконец стало совсем спокойным, и она заснула. Тогда Ананда подозвал сестру, дал ей капель, вытер ее руки той же жидкостью, которой обтирал больную, и сказал: «В уходе за больной вы можете выказать свое самоотверженное усердие. Несмотря на все меры предосторожности, вы будете испытывать зуд во всем теле, потому что вам предстоит переменить на больное белье, а оно уже пропитано, хотя этого еще и не видно, все той же ядовитой дрянью. Когда снимете белье, растворите в тазу содержимое этого пузырька и губкой обмойте все тело больной. Не беспокойтесь, она будет спать крепко, и ваши нежные движения ее не разбудят, но одна вы с этим не справитесь. Есть ли у вас в доме надежный человек, князь?» Вот эта прелестная Ольга считалась самой надежной. «На кого же теперь положиться?» — отвечал бедный князь. «Простите, — сказала сестра, — здесь находится моя мать. Это на ее будто бы зов меня увела Ольга, а мать мою... Ну, да это потом. Словом, мать моя привычная и отличная сиделка. Она мне поможет». «Хорошо, позовите ее», — велела Ананда. Тем временем он сказал князю, что княгиню надо переложить на другую постель и унести из этой комнаты, чтобы ничто не напоминало ей прошлой ночь.